Глава 24. Гладкая поверхность моря расходилась, рассекаемая носом корабля, который увозил нас подальше от негостеприимного Кахетского берега. Лимфея, местное солнце, только-только появилось над горизонтом, а утренняя тишина разрывалась быстрыми точными приказами боцмана. Матросы привычно носились по палубе, а мы с Сержем стояли на носу корабля и молчали. Отчего-то эта тишина, возникшая между нами после того, как мы, наконец, оказались на борту, была одновременно и уютной, и тревожной. Будто начни кто-то из нас говорить, и может случиться что-то непоправимое. Тишина оберегала нас от ненужных слов, обвинений, извинений и много еще от чего. Но, тем не менее, не убирала проблем, которые рано или поздно нам придется обсудить. Но сейчас мы стояли рядом и смотрели вперед, плывя навстречу восходу и новой жизни. И кому, как не мне, знать, что в новую жизнь не войти под гнетом старых тайн и нерешенных проблем. Я сняла с пальца кольцо, подаренное Исмаилом. Силы уже появились, и я смогла сделать это без труда. Повертела его в руках, накладывая наговор, а вернее простое желание, которое обязательно сбудется, и выкинула его за борт. «Ты уверена?» Разорвал тишину низкий и такой любимый мною голос. Уверена. Я улыбнулась, вспоминая русалок, для которых и отправила небольшой подарок, и подняла глаза на своего генерала. Что бы ни случилось, уверена. Думаю, когда-нибудь это кольцо попадет к тем, кто просто любит украшения, и для кого оно не станет приглашением, способным посеять в душе любимого человека семена недоверия. Любимого? После некоторого молчания тихо и почему-то неуверенно спросил Серж. «Любимого». Я смотрела на него и впитывала черты заросшего щетиной усталого и такого родного лица. «Знаешь, я боялась произнести эти слова раньше, ведь ты не веришь в любовь. Но в нее верю я. И только она в особенно тяжелые минуты давала мне силы не отчаиваться». Перед глазами внезапно пронеслись все те испытания, которые мне пришлось пережить после похищения, и в горле встал ком, а глаза защипали слезы. Я зажмурилась, пытаясь их остановить и прийти в себя, и внезапно ощутила, как Серж меня обнимает и бережно, но крепко прижимает к своей груди. «Прости меня», — тихо произнес он. «Прости, что не уберег, что искал так долго, что...» Я приложила к его губам ладошку и выдохнула. «Не надо. Просто обними меня покрепче и поцелуй». И он поцеловал, так нежно и как-то по-особенному проникновенно, что слезы все-таки полились. А еще в это мгновение я поняла, что должна ему рассказать, кем являюсь на самом деле. Да, я сейчас особенно уязвима, да, о таком лучше говорить при других обстоятельствах и в другом месте. Но именно сейчас мне было очень важно ему открыться, чтобы окончательно принять себя в этом мире и шагнуть в новую жизнь, которая с рассветом нового дня так символично открывалась перед нами. Колдунья была права. Я должна рассказать о себе правду сейчас, иначе потом уже не смогу, и это будет стоять между нами, рождая недопонимание и подозрение. А мне этот мужчина слишком важен и дорог, чтобы допустить подобное. Уж лучше пусть все вскроется сейчас, и он примет меня такой, какая я есть. Или откажется от меня. Новая жизнь ведь может начаться по-разному, пусть и не так, как бы мне хотелось. Серж. Я отстранилась и посмотрела мужу в глаза, но теперь к моим губам приложил свои пальцы он. Не надо. Все, что было в Кахете, пусть там и останется. Он смотрел решительно, но боль в его глазах была слишком яркой. Я улыбнулась, поцеловала ему ладонь и отняла руку от своего лица. Я хотела сказать не о том. Ты прав. За это время мне многое пришлось пережить, но моя женская честь не пострадала. Мне удалось избежать физического насилия. Серж внезапно сглотнул, будто протолкнул острый ком, и уперся в мой лоб своим, с облегчением прикрыв глаза. «Но у меня есть тайна». Тихо-тихо начала я. «Которую ты должен знать». «Если после того, как ее узнаешь, ты...» Теперь уже острый неприятный ком глотала я сама. «Решишь, что я тебе не нужна?» Руки генерала сомкнулись вокруг моей талии, словно он опасался, что я прямо сейчас решу исчезнуть. А я чуть не разрыдалась в голос, таким невероятным в этот момент было эмоциональное напряжение. И выдавила. «Я пойму и приму, что не так». Сквозь зубы внезапно процедил он, и я поняла, что он напряжен не меньше. «Говори же!» Он продолжал прижиматься своим лбом к моему и смотреть в глаза. И под его испытующим горящим взглядом я выдохнула. «Я не Эмма. Я умерла в своем далеком мире и очнулась в ее теле под звук рассыпающихся жемчужин и твои слова о том, что я...» Неловко улыбнулась сквозь слезы. «Дура». Серж отстранился. Тишина, повисшая между нами в этот момент, вибрировала невысказанными словами и восклицаниями. Наконец он прикрыл глаза и заговорил. «Когда-то, как раз после того, как одна симпатичная истеричная особа порвала подаренное ей жемчужное ожерелье, я решил, что моей ноги больше не будет в ее доме. Принесу свои извинения и забуду об этой ненормальной, как о страшном сне. Тогда же я встретил на улице старуху, который помог подняться. Кто-то толкнул ее, и она вместе с корзиной чуть не попала под копыта моей лошади. Старуха тогда схватила меня за руку, закатила глаза и произнесла: «Та, что в скором времени накормит тебя из своих рук, и есть твое счастье. Другого в твоей жизни не будет. Но счастье дастся тебе нелегко. В первый раз его попытается отнять недалекий юнец. Второй — богиня смерти. Третий — опасный враг из-за моря. И за счастьем тебе придется отправиться в другую страну. А четвертым препятствием будешь ты сам. Счастье дается не каждому, а тебе свое придется выгрызать зубами». Серж замолчал, и я ошарашенно слушала его слова и вспоминала свое похищение Дримваном, как чуть не умерла от рук бывшей любовницы генерала, свое похищение по велению Исмаила и свое сегодняшнее признание. Пророчество старухи оказалось правдивым. Но какое решение примет Серж? Муж наконец открыл глаза и посмотрел на меня нечитаемым взглядом. «Знаешь, после первого совпадения я только посмеялся. После второго — тоже. Но когда сбылись остальные, отмахиваться от пророчества стало нелегко. И знаешь что?» «Что?» — хрипло выдавила я. «Я выгрызал свое счастье не для того, чтобы сейчас от него отказаться только потому, что рядом со мной находится прекраснейшая из женщин, которая стала такой только после того, как порвалось то злосчастное ожерелье. Не скрою, иногда у меня возникали подозрения, что человек не может так сильно и резко измениться. Но сейчас я понял, что рад, что все произошло именно так, и со мной рядом именно ты». «Почему?» — не в силах остановить катящие градом слезы, спросила я. «Потому что ты мое сердце. Я не верю в любовь, но я верю своему сердцу. И жить без тебя уже не смогу». Лимфея уже полностью поднялась из-за моря, заливая мир светом. Она возвещала о начале нового дня и новой жизни, и мы точно знали, что она, жизнь, будет разной. Будут в ней и счастливые моменты, и не очень, будут и трудности, но мы обязательно со всем справимся, потому что я — сердце генерала, а он — моё.